Дорогие друзья, сегодня уже ярко прозвучала мысль о том, что приближение к Богу нужно не только людям, нерожденным свыше, или неверующим людям. Но такое местописание, как из Откровения, «Святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще», говорит о том, что и святым, и праведным, и рожденным свыше нужно постоянное приближение к Богу. И вот я хочу, чтобы мы сейчас пронаблюдали, вот даже в участии, вот эту мысль. На каком-то этапе приближения к Богу человек находится в печали, и это нормально, это путь правильный. Ну, допустим, сказано, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Этот этап не пройдет человек, который еще не знает Бога, чтобы не попечалиться, не поскорбеть о своих грехах, о своей испорченной натуре. Эта печаль рождает желание покаяться. Ну вот на этом этапе приближения к Богу вот такие переживания, печаль. А потом на следующем этапе есть такое. Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я вас успокою. Тогда, когда человек на следующем этапе своего приближения к Богу получает прощение грехов, и мир Божий наполняет душу его. Об этом мы сейчас порассуждаем, слушая участие духового оркестра «В моем сердце покой». После этого послушаем мы еще стих «Умей прощать». Это уже дальше, да, это уже ближе к Богу. Не просто получить прощение грехов, но уметь и других прощать. И этот этап для многих христиан даже трудный. Сам получил прощение грехов, радуется, что спасенный, но обидчика простить трудно. Ну, на каком-то этапе приближения к Богу, и это становится возможным. Послушаем стих «Умей прощать». А потом пение, вот оркестранты будут участвовать, к торжеству любви. Это еще следующий этап, это еще выше, тогда, когда мы способны любить и ближних, и врагов, к торжеству любви. Послушаем это участие.